Жан-Кристоф Гранже. День праха. Читает артист Сергей Горбунов. Часть первая. Виноградник. Глава первая. Она знала все основные правила обители. Во время молитвы быть только в традиционной одежде и чепце. Никогда не притрагиваться ни к какой синтетике. Отказаться от мобильника, компьютера и даже от любых электрических инструментов. Не носить часы и украшения. Не брать в рот пищу, приготовленную где-то помимо обители. Никогда не заслонять тень другого человека своим телом. Будучи сезонной работницей, она могла не соблюдать эти правила. Первым делом требовалось одеваться, как положено для работы. А с 6 вечера, когда ее и всех остальных привозили в лагерь обители, они могли вести нормальный образ жизни, который посланники Господа называли «мирским». Позже черные внедорожники с тонированными стеклами привозили им в лагерь воду и еду, прямо как прокаженным. «Иванна, ты идешь или нет?» Она поднялась в машину следом за Марселем. 7:30 утра. Пора отправляться на работу. Было холодно и темно. Грузовики, которые использовали посланники, всякий раз казались ей вагонами для арестантов, отправляющихся на каторгу. Ивана поправила чепец и села рядом с Марселем на открытой платформе. Со времени своего приезда, 2 днями раньше, ей удалось поговорить лишь с несколькими сезонниками. И этот оказался самым симпатичным, несмотря на бандитскую внешность. «Хочешь посмолить?» Он протянул ей пачку табака и тонюсенький листочек бумаги. Ивана молча взяла их и начала сворачивать сигарету, достойную этого названия, что было нелегко. Машину сильно трясло и качало. По части одежды она слегка схитрила, надев под черное платье термобелье. Впрочем, эту уловку их наниматели прощали. Скорее всего, они тоже носили под своей униформой майки и колготы собственного изготовления. Ноябрьская температура в Эльзасе редко поднималась выше 10 градусов. Ивана раскурила сигарету и окинула взглядом окрестности. Виноградники, бесчисленные ряды виноградных лоз, чем-то похожие на дреды, тянулись до самого горизонта. Перед тем, как наняться на эту работу, она подробно обследовала местность. Большую ее часть, именуемую обителью, занимали виноградники. А в центре территории находился так называемый диоцез – фермы и хозяйственные постройки, принадлежавшие посланникам. Все это было исключительно частной собственностью, и никто из посторонних не имел туда доступа. Единственным исключением из этого правила был период сбора винограда, когда анабаптисты оказывались в безвыходном положении. Чтобы вовремя собрать вручную весь урожай, им приходилось нанимать на 2 недели сезонных рабочих. Так что добро пожаловать, Иванна! Она закрыла глаза и отдалась мерным толчкам машины. Сейчас она чувствовала себя почти хорошо. Завтраки в обители были превосходны. Простые натуральные продукты, как она любила. А холодный ветерок эльзасских полей приятно обдувал ей лицо. «А ну, встряхнись, старушка! Ты здесь не для того, чтобы тешиться мечтами!» Ивана открыла глаза и толкнула в бок Марселя, дремавшего рядом. «Ты что-нибудь слыхал про мертвеца?» «Про какого еще мертвеца?» — спросил тот и, словно вспомнив о цигарке, дымившейся у него в руке, сделал затяжку. Внешне он был похож на человека, побывавшего в тюрьме. 30 на вид, бледное и испитое лицо, скверные зубы. И на этом лице, слишком истасканном, чтобы выглядеть честным, выделялись бегающие глазки, какие бывают у мошенников, мечтающих мирно погреться на солнышке, но почти все время гниющих за решеткой. «Мне сказали, что в какой-то часовне нашли труп». «Ага, в часовне святого Амвросия». Затянувшись сигаретой, он почти сразу выдыхал дым, словно берег легкие. Верхнюю часть его лица затеняли поля шляпы, полагавшейся сборщиком. Что-то вроде соломенной панамы, которая шла ему, как вязаная шапочка с орнаментом Пабло Эскобару. «Так что же там случилось?» — настойчиво спросила Иванна. «А тебе какое дело? Ты что, из полиции?» Иванна заставила себя рассмеяться. «Нет, но все-таки что там стряслось?» — повторила она. «Ну, дело было неделю назад», — ответил, наконец, Марсель. «В старой часовне рядом с обителью рухнули подпорки, а этот парень стоял внизу. Он кто-то из вожняков в ихней обители». «Главный начальник, что ли?» «Главных начальников там нет, а Самуэль был у них как бы епископом, ну, тем, кто служит мессу». «И он ничем другим не управлял?» «Я же тебе все сказал. Ты задаешь слишком много вопросов, подруга». Грузовик съехал с шоссе на грунтовую обочину, подняв облако пыли. Ряды виноградных лоз вокруг напоминали Иване американские кладбищенские кресты в Сюрене. В раннем детстве ей довелось провести там, по милости социальных служб, много лет. Внезапно Марсель заговорил снова, теперь уже громче, чтобы перекричать шумные толчки машины. «Эту часовню сейчас ремонтируют. Похоже, там рухнули деревянные леса. Вот все и обвалилось. А Самуэль попал под обломки свода». «Думаешь, это просто случайность?» Марсель не успел ответить. Грузовики остановились. Рабочие молча по очереди спрыгивали на земь. Ивана не могла точно определить, сколько их. Навскидку около 60, а вместе с анабаптистами, наверное, добрая сотня работников, готовых весь день напролет корячиться на виноградниках. Марсель, конечно, не был надежным источником информации, но все-таки кое-какие слухи до него доходили. По крайней мере, держась рядом с ним, она могла узнать, как сезонники расценивают эту драму. Но это для начала. Разумеется, Ивана предварительно изучила официальное досье. Однако жандармы в Кальмаре знали очень мало. В настоящее время они склонялись к версии несчастного случая, но ждали заключения экспертов по строительству. Кроме того, полиция допросила посланников, но все равно ничего не добилась. Те изъяснялись на каком-то заумном языке, одновременно скупом и напыщенным. И тогда прокурор Кальмара Филипп Шницлер вызвал к себе их обоих, Пьера Ньемана и Ивану Богданович, единственных членов ЦРТП, Центра расследования тяжких преступлений, специалистов по загадочным убийствам с отягчающими обстоятельствами. Только для консультации. И они решили поделить между собой эту задачу. Она будет действовать изнутри, он извне. Посланники и сезонные рабочие становились на свои места, иными словами, строились в шеренгу, лицом к виноградникам, чтобы послушать утреннюю молитву. Мужчины из обители были в черных костюмах, белых рубашках и соломенных шляпах. На ногах грубые башмаки на деревянной подошве. Их женщины в платьях из плотной материи, серых фартуках и кружевных чепцах. Издали анабаптисты походили на американских амишей. Впрочем, и вблизи тоже. Ивана почесала голову, она не переносила эти чепцы. И снова вгляделась в окружающий пейзаж, все более четкий в свете рождавшегося дня. Теперь за виноградниками вырисовывались эльзасские равнины и леса. Какой приятный сюрприз! Пару месяцев назад, по стечению рабочих обстоятельств, довольно мрачных, им довелось побывать в нескольких километрах отсюда, на другом берегу Рейна, в Шварцвальде, Черном лесу. Ивана ожидала увидеть зловещие сосновые чащи и озера с мертвенно-серой водой, от которых стынет кровь в жилах. Ничего подобного. Весь этот район представлял собой живописную, приветливую, типично французскую сельскую местность. Стояла осень, и древесная листва уже была красной, медно-желтой или просто палой. Однако пастбища, посланники также разводили скот, все еще сохраняли сочную, шелковистую зеленую траву. А виноградники и вовсе сияли непередаваемой красотой. Казалось, их ярко-желтые листья затейливо вырезаны чьей-то искусной рукой. Светлые грозди блестели, как золото. А кожица ягод, хотя и сморщенная, казалось, с трудом сдерживала пьянящий нектар, который уже бродил под ней. Внезапно какой-то бородач, стоявший напротив них, взял слово, обратившись разом к Богу, к земле и к их покорным слугам, то есть к сезонникам, здесь присутствующим.